«Только не падай в обморок, парень», — улыбнулся мой шеф, останавливаясь на пороге. «Мне нет никакого дела до ваших, ну, скажем так, до твоих тайн. Я воспользовался темным путем не для того, чтобы ловить тебя на горячем, а чтобы поскорее с тобой поздороваться. Человек, который спас столицу Соединенного Королевства, имеет право на торжественную встречу». «А я ее действительно спас?» — с надеждой переспросил я. «Действительно», — совершенно серьезно кивнул Джуфин. «Идем вниз, поболтаем. А то при взгляде на этот чудесный аппарат мне хочется смотреть кино, а не общаться с тобой». «Кино гораздо интереснее», — устало подтвердил я. «Боюсь, что из меня сейчас тот еще собеседник». «Ничего, меня ты вполне устраиваешь», — оптимистически заявил шеф. В гостиной он усадил меня в уютное кресло напротив окна и жестом фокусника отдернул занавеску. За окном был пасмурный день, немного туманный, как это часто бывает в Йехо в конце осени. Мимо неторопливо прошли две женщины в ярких цветастых лохи. Одна что-то возмущенно доказывала, размахивая руками, другая насмешливо улыбалась и качала головой. — Смотри, Макс, — с улыбкой сказал Джуфин, — тебе понравились эти леди? И никаких трупов на тротуарах, никаких обезумевших от гнева коллег. Все лавки и трактиры открыты, газеты выходят, блистательный господин Йекки Балбалао каждый вечер поет в Королевском театре, а если на закате ты захочешь проехаться по старому городу до площади зрелищ и увеселений, непременно угодишь в пробку. Одним словом, все как раньше. — Совсем как раньше? — недоверчиво переспросил я. — Можешь себе представить. За первые 4 дня эпидемии умерло около 20 тысяч человек. Потом ты взялся за дело, убил Угурбаду, и проклятие Анавуайны уснуло. Надеюсь, что навсегда. Мы смогли вылечить почти всех, кто успел заболеть, но еще не умер. Их было не так уж много. Конечно, 20 тысяч мертвых — это большая беда, но в таком огромном городе, как Йехо, это не слишком заметно. Ох, Макс, я и не надеялся, что мы выйдем из этой передряги с такими ничтожными потерями. Джуфин внезапно умолк, помрачнел, подошел ко мне и уселся на подлокотник моего кресла. Положил руку мне на плечо, хотел что-то сказать, потом передумал и отвернулся. — Что-то не так? — испуганно спросил я. — Все не так, — зло сказал мой шеф. Сижу тут с тобой, рассказываю, как все замечательно. Извини, мальчик, я просто не знал, с каких новостей следует начинать, с хороших или с плохих, и почему-то решил, что следует начать с хороших. Мир вокруг меня стремительно расползался на клочки цветного тумана. Откуда-то издалека до меня донесся голос. Только потом я понял, что он принадлежал мне самому. «А что, есть и плохие новости?» — спрашивал этот странный чужой голос. Можно подумать, что тут еще требовались какие-то дополнительные уточнения. «Есть», — кивнул Джуфин. «Правда, только одна, но... В общем, леди Техи больше нет в Йехо». «Она умерла от этой дряни?» — помертвевшими губами спросил я. Джуфин покачал головой. «Нет, Макс». Она просто уехала. «Но она не может удаляться от сердца мира», — с ужасом сказал я. «Она мне сама говорила, что умрет, если уедет достаточно далеко». «Умрет» — не совсем то слово, которое уместно в данном случае. Ты же знаешь, что случилось с ее братьями. «Дети твоего приятеля Лойса Пандохвы не умирают, как обычные люди», — мягко сказал Джуфин. «Но это уже случилось, да?» Я сам не знал, каким образом мне удавалось выговорить хоть что-то. Я уже не чувствовал своего лица, словно мне впрыснули несколько лошадиных доз новокаина. «Да», — эхом откликнулся Джуфин, немного помолчал и добавил. «Но Техи действительно не умерла, Макс. Просто она стала чем-то другим. Легким, как ветер, призрачным существом, открытым для всех чудес Вселенной». «Но для меня ее уже нет». — хрипло сказал я. «Да, для тебя ее уже нет», — кивнул Джуфин. «Но могло быть и хуже». Помнишь, когда-то я говорил тебе, что не моя девушка? Звучит довольно неприятно, но все же гораздо лучше, чем мертвая девушка. А Техи не умерла. Во всяком случае, не так, как умирают люди. Да, флегматично согласился я. Немного посидел, тупо уставившись в одну точку. Потом понял, что так не годится, и спросил. Джуфин, не могли бы вы немного привести меня в порядок? Что-то я совсем ничего не соображаю.